Глава 58. В доме царит тишина, наполненная чем-то теплым и одновременно тяжелым. Я стою посреди спальни, в которую они привели меня, и чувствую, как воздух словно становится гуще. В углу кресла заправленная постель, мягкий свет, льющийся из настенного светильника. Все в этой комнате пронизано ощущением заботы. Как будто они давно знали, что я окажусь здесь, и ждали. Планировали, что однажды это случится. Я провожу пальцами по краю покрывала и слышу, как за спиной щелкает дверь. Оборачиваясь. Ко мне идет Ян. Он закрывает за собой дверь, двигается, никуда не спеша. Его взгляд мягкий и внимательный, не хищный, не нацеленный, такой, какой я вижу очень редко. «Ты в порядке?» — спрашивает. Я киваю, не доверяя голосу, потому что кажется, что он сейчас... Ян подходит ближе, протягивает руку и не торопится прикоснуться, только смотрит, будто просит разрешения. Я касаюсь его пальцев своими, мягко, почти невесомо. И тут же ощущаю тепло позади. Оборачиваясь через плечо на другой щелчок двери. Феликс. Он зашел почти неслышно. Я едва уловила щелчок двери. Он подходит, пока Ян не отпускает мою ладонь, словно собирается уступить меня Феликсу. Дать ему право быть со мной первым. Они оба по бокам, и у меня сбивается дыхание. «Саша», — произносит Феликс, — «если скажешь «нет», мы уйдем. Но мы не уйдем из твоей жизни. Просто подождем, когда ты будешь готова». Я смотрю на них, и все же, что сдерживало меня раньше, тревоги, сомнения, страх, отступают. А здесь, в этой тишине, где двое сильных мужчин смотрят на меня, как на нечто большее, чем просто тело, я впервые за долгое время не боюсь быть собой и не боюсь сказать о том, чего действительно хочу. «Я не хочу, чтобы вы уходили». Феликс улыбается. Ян делает шаг вперед и легко касается моего лица. Его пальцы скользят по щеке, за ухо, замирают на затылке. Его губы находят мои, сначала бережно, потом с нажимом. Он целует, будто разгадывает меня. И я отвечаю. Глубоко, честно. Я слышу, как Феликс за моей спиной выдыхает. Его руки ложатся на мою талию. Сквозь ткань я чувствую силу и уверенность. Он не спешит, только гладит, держит, ласкает и невесомо прикасается. А Ян отрывается от моих губ. И в эту же секунду Феликс склоняется к моей шее. Его губы горячие, его дыхание скользит по ключице. Я зажата между ними двумя, сгораю, и совершенно не хочу спасаться. Даже мысли такой не допускаю, чтобы все остановить. Руки Яна на моей спине, Феликса на животе. Их касания перекликаются, будто играют на мне партию в четыре руки. Они не торопят, ведут, мягко, заботливо, страстно, зная цену каждой секунде, проведенной со мной рядом. Меня медленно разворачивают. Сначала Феликс целует меня в губы, сдержанно, но будто заявляя права. Потом Ян, сжав мою руку, целует запястье. Так интимно, что у меня перехватывает дыхание. Одежда исчезает между поцелуями и взглядами. А я не знаю, кто первый расстегнул молнию на моем платье. Не помню, кто стянул майку с Яна, я или то он сам. Но вскоре мы лежим на свежих простынях. Кожа к коже, все трое. Я между ними, они вокруг меня. Феликс целует меня с теплом, жадностью, желанием, которое зреет давно. Ян с лаской, будто благодарит за каждый вдох рядом. Их руки везде. Они не оставляют ни единого сантиметра моего тела без внимания. Они дразнят, исследуют, разогревают до предела. И когда они входят в меня, по очереди, сдержанно, с трепетом, с упрямой настойчивостью, я растворяюсь. Я больше не делю, не сравниваю, не думаю. Я просто живу сейчас, в этих руках. В этих телах, что держат, целуют, любят. Мы звучим вместе. Я тону в ощущениях, в их голосах, в собственных стонах. Я не боюсь стонов. Не боюсь слез, которые потом касаются их плеч. Не боюсь себя. Я позволяю себе быть собой. Громкой, страстной, гибкой. Я позволяю им быть собой не ради денег, а потому что сама этого хочу. Потому что мне нравится, как они прикасаются, как ласкают и целуют. Я ждала какого-то противостояния между мужчинами. Того, что Ян будет ревновать к Феликсу или наоборот. Но ничего этого нет. Они синхронны в каждом своем действии, как и когда-то. Они спокойны, взвешены, они четко знают, что хотят и с кем. «Ты такая тугая, Саша!» Хрипло выдыхает Феликс мне в губы. «Пиздец просто!» Дополняет его Ян, кусая меня сзади за ухо. Они двигаются ритмично, одновременно. Их руки скользят по моему телу. Пальцы зажимают соски. Ян стекает рукой от груди до живота и ниже, прикасается подушечками пальцев к клитору. Феликс целует меня в губы. глубоко, дерзко, просовывая язык мне в рот. Я взрываюсь неожиданно для самой себя. Они оба ускоряются, заводятся. Я вскрикиваю и чувствую пульсацию внутри себя и финальные медленные толчки. Когда все заканчивается, я лежу между ними. Феликс обнимает за талию. Ян целует в плечо, перебирая мои волосы. Ночь тиха, слышны только наши дыхания и шепот невысказанных обещаний. «Ты теперь дома?» — шепчет Ян. «С нами», — добавляет Феликс. «И я верю, потому что никто из нас больше не врет. Между нами полная искренность. Мы доверились друг другу, мы обо всем рассказали. Теперь все зависит лишь от того, как все будет улажено с Прей. Но я уверена, что это им удастся. Потому что нет ничего, чтобы не смогли сделать Ян Левицкий и Феликс Романов».